Алло, здравствуйте. Звонят. Сегодня вы берете свои лапки курить? Алло? Алло? Да. Слышите или нет? Говорю, с Пятерочки. Слышу. С Пятерочки звоним. Алло? Да? Из магазин Пятерочка. Кто Пятерочки? Звоним вам с магазина Пятерочка. Чего? Звоним вам из магазина Пятерочка. Чего Пятерочка? Звонят вам оттуда. Откуда? В Пятерочке мой телефон, не знаю, чего несешь. Вы оставляли номер телефона, чтобы мы вам куриные лапки оставили. Чего? Куриные лапки для собачки. Чего? Куриные лапки для собачки. Чего, Пятерочки, брат, говори по-русски. Куриные лапочки для собачки. Не поняла ни одного слова. Лапки куриные с собачком. Ни одного слова. Чего, балдела, Валя? Куриные лапы с собаком. Чего куриные лапы? С собаком. Заказывала? Да. Ничего я не заказывала, там нет заказа на куриные лапы. Чего несешь-то? Вы просто спрашивали. А? Вы спрашивали, чтобы вам напомнили. Чего, ебёна мать? Вы спрашивали, чтобы мы вам напомнили. Чего, блядь? Чтобы мы вам напомнили. Чего, ёбаный? Ну, чтобы мы вам напомнили. Чего, блядь? Чтобы мы вам напомнили. Ни одного слова не понимаю. Блядь, говорю, чтобы мы вам напомнили. Чего, блядь? Чтобы мы вам напомнили. Напомнили, что куриные лапы есть, что ли? Да. Собаки и кошечкам. Ну, кошечки шеи едят. А, кошечкам. Хорошо, спасибо. А вы заберете их сегодня? А? Заберете их сегодня? Не твое дело, когда я куплю. Ну ты что, обалдел, что ли? Мы для тебя... Ебаная сука! Когда у тебя волосы прорежутся? Мы заказывали, чтобы это самое, чтобы... Ну, вы сами... Нет, за